попросить, чтобы брат Валера и брат Давид прошли на свое место сюда, поближе к нам. Мы сейчас будем от церкви давать наставления, пожелания нашим братьям, дорогим. Я иногда это говорю, может быть, немножко утрируя, героям веры. Потому что сегодня, живя в этом мире, принять такое серьезнейшее решение – это действительно геройское решение воли, просвещенной Господом. Слава Богу, что есть такие братья, которые нас хотят сегодня порадовать. Кстати, кто был вчера на крещении в Центральной Церкви, были свидетелями тому, как 40 человек в белых одеяниях стояли в очереди. И там были первые, средние, были последние, но они все стояли в одном направлении, и все смотрели на воду. Слава Богу, среди них были наши братья, брат Валера и брат Давид. Друзья дорогие, Церковь Воскресения с праздником! Я думал, какое слово подобрать для этого, ну, может быть, немножко непривычно, я так хотел бы сказать, с праздником приращения к Церкви Христовой, поместной Церкви и Вселенской Церкви. Слава нашему Богу! И это, вы знаете, братья, которых мы знаем, знаем очень давно, которых молились, переживали, которые очень близки нашим сердцам, и мы в какой-то степени у некоторого порога финала, в очередном финале, в их жизненном пути, когда наблюдаем за ними, потому что были многие переживания, мы ждали, когда, уже по всему Господь должен достучаться, это решение должно быть уже принято. Итак, дорогие друзья, когда я думал о сегодняшнем пожелании, я молился, конечно, Господь интересным образом направил мои мысли, и я хочу сегодня сделать пожелание. 6 пунктов будут из этого пожелания, и только из книги «Бытие». Почему? Хочу тоже акцентировать на это внимание. Есть добрая практика у нас, у христиан, Библию прочитать за год. И вот книгу «Бытие» мы уже прочитали. Лично для меня очень много знаковых моментов в этой святой книге, в первой книге Библии. И она такая широкоформатна в своем смысле и пожеланиях. И тут было достаточно, оказывается, всего того, что можно было бы сегодня сказать братьям. Братья, это вам из того, что я сегодня буду говорить. Держите, быстрее. Дома еще раз вам напоминанием будет. Оставьте, может быть, в Библии периодически будете этого касаться. Итак, первое место, которое мы читаем, книга «Бытие», 19 глава, 17 стих. Ситуация с Авраамом, а вернее с его племянником Лотом. Помните, когда Господь спасал Лота с его семьей, написано «И вспомнил Бог Авраама». Так вот, Лот и его семья были под особым пристальным вниманием Божьим. И не будем читать все, только один стих 17. Самый финал участия ангелов в их жизни. «Когда же вывели их вон два ангела?» Вывели кого? Лота, жену и двоих дочерей. Зятья не захотели, потому что подумали, что он шутит. И многие так считают, когда мы свидетельствуем о Христе, мы шутим. Нет, очень серьезно. Ангелы в этом принимают участие. И сказал ангел, а вот теперь очень внимательно, спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Дорогие друзья, какой емкий стих. Хочу начать с самого начала. Обратите внимание, ангелы вывели сколько человек? 4. И ангел не говорит, спасайте души свои. Он говорит индивидуально каждому, спасай душу твою. Вот это было сказано в сердце каждому. Дорогие друзья, следование за Господом – это не следование за компанию. Валера, ты за компанию принял крещение? Нет, улыбается. Ну, конечно, риторический вопрос, мы понимаем. Давид? Нет, потому что братья и сестры, мама, папа. Нет, личный выбор, слава Богу. Вот это слово Божие, обращенное к вам спасает душу, индивидуальное вы приняли, вы услышали. Дальше, спасает душу свою. А зачем? В чем необходимость-то? Все хорошо, никаких признаков катаклизмов и еще каких-то обстоятельств. Все хорошо. Бог все знает наперед. Он руководит всем окружающим миром. Он царствует. Он пишет историю. Ничто не происходит в этом мире без его воли, без его допущения. И он знает меру. И мы в Слове Божьем часто вспоминаем, читаем такие места с таким интересным выражением. Когда же пришла полнота времени? Помните? У Бога все в свое время. Вот полнота времени пришла, все, и Христос родился. И никто не мог этому воспротивиться. Так вот, в плане спасай душу свою, Бог знает, что опасно. Мы не знаем подробностей, но опасно не беспокоиться о душе своей. Спасай душу свою. Дальше мы читаем. В чем это спасение заключается? Ангел раскрывает суть этого. В чем? Не оглядывайся назад. Мы сегодня хотим сказать вам, дорогие братья, не оглядывайтесь назад. Я бы сказал так, может быть, предполагая, что, наверное, вы немножко затянули своим вопросом покаяния и крещения. Не знаю, может быть. Но я думаю, что были на то причины. Что-то держало, что-то не отпускало. Иногда оглядывались, иногда возвращались. Да, Валера? Да, Давид, я знаю, и некоторые, и родные тем более знают вас глубже, хорошо. Мы, братья, с которыми была беседа в том святом месте, где происходит подготовка крещаемых, в частности, не оглядывайтесь назад в своем жизненном пути следования за Богом. Это чревато. Мы прочитаем чем? В конце этого стиха уже было прочитано. Не оглядывайтесь назад. И нигде не останавливайтесь. Ангел говорит, нигде не останавливайся. Это персональное обращение. Не останавливайся. Вы знаете, мир этот суетной и такой с фантиками блистающими, такой искушающий, что нам, чуть-чуть мы остановимся, немножко оторвемся, слишком уж верующие. Как некоторые нас обвиняют, когда разговариваешь с людьми номинальной веры христианской, говорят, это уж слишком, для меня, на это я не способен. Способен. Люди просто не хотят. Не хотят. И для этого, чтобы принять решение, нужно захотеть и сказать, Господи, без Тебя не смогу. Я знаю, как живо это искушение вокруг меня, и плоть моя тоже бунтует. И вот дальше мы читаем. Итак, спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде нас не останавливайся. Не останавливайся в окрестности сей. Вот эта окрестность, в которой мы живем, город, этот мир, в котором мы живем, опасен. И мы в нем не должны останавливаться и оглядываться на него. И дальше он повторяет, этот ангел, эту же самую фразу, с которой и начал переживательное убеждение в адрес каждого в отдельности. Спасайся! Куда? На гору! Спасайся на гору! Чтобы тебе не погибнуть. Вот почему надо не останавливаться, не оглядываться. Есть риск погибнуть. Дьявол, думаете, забыл вас или нас? Он преследует, написано, ища кого поглотить. Да? И даже если, возможно, и избранных совратить. У него особые цели, потому что вы вырвались из его региона. И переселились, по милости Божией благодати, в Царство Божие. Вы в церковь, вы избранные. Экклезия – это избранные, это собрание избранных людей, Божьих людей. Итак, пусть Господь вас в этом благословит, чтобы вам пребывать на этой горе, чтобы Голгофа была для вас вспоминанием не раз в месяц, а каждый день, проснувшись, Господи, мне предстоит идти и делать что-то, помоги мне духу быть на Голгофе, понимать, что только сила в кресте. Помните, первое послание к Коринфянам, 1 глава, 18 стих говорит, ибо слово о кресте для погибающих что? Юродство есть, безумие, а для нас спасаемых сила Божия к спасению, к утверждению, к радости в следовании за Господом. Притчи 18 глава 10 стих. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник, и что и безопасен». Господь позаботился и о вас, дорогие братья, и пользуйтесь этим. Второй пункт. Со страхом совершайте свое спасение. И вот опять книга Бытие, 4 глава, 6 стих. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» И вот дальше, на чем хотелось бы остановиться поподробнее. «А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И вот обратите внимание, все мы что-то делаем или не делаем. Мы делаем либо доброе, либо недоброе. И вот Господь говорит Каину, если не делаешь доброго. Вы знаете, некоторые христиане занимают такую средненькую позицию на задней скамеечке, говорят, а я ничего плохого не делаю. Но, дорогой друг, ты ничего хорошего не делаешь. А это уже опасно. Потому что написано, если, Господь говорит, не делаешь доброго. Это опасное состояние не делать доброе. Это опасное состояние сидеть, зевать и не участвовать в служении, в труде, которого очень много на самом деле. Если не делаешь доброго, это звоночек к чему? Господь продолжает, то грех лежит у дверей сердца твоего. Как грех? Так я ж ничего плохого не сделал. А грех уже лежит, потому что доброго не делаешь. Давайте об этом, вот с этой стороны подойдем к этому вопросу. Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. И что, он лежит и лежит? Нет, он живой. Он влечет тебя к себе. Тенденция любого греха, маленького, большого, он привлекает и он увлекает. Но Господь говорит ему же Каину, но ты господствуй над ним. Но ты господствуй. У нас есть сила противостоять этому, братья. И мы хотим вам это сказать, напомнить через Слово Божие. В частности, еще один стих подкрепления к этому из Нового уже Завета. 4 глава, 7 стих. Итак, покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Все очень просто. Когда мы на горе, мы в безопасности. Нам легко противостоять дьяволу, потому что мы покорились Богу, мы с Ним, мы на Голгофе. И что дьяволу остается делать, дорогие друзья, братья? Что ему остается делать? Ничто, как только бежать. Он знает, что он только потеряет время, потому что они вооружены. К Ефесянам 6 глава. Они во всеоружии духовном. Итак, дорогие друзья, это одна сторона совершать свое спасение в страхе, потому что его можно потерять, потому что рыкающий враг, он продолжает за нами наблюдать. Но есть еще одна сторона, очень интересная, и возьму из Нового Завета стишок, даже два прочитаем, из 2 главы, 12 и 13, очень интересные мысли здесь, давайте мы копнем в них, посмотрим. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, пишет апостол Павел филиппийцам, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего». И вот дальше слова. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению». До этого мы говорили о негативной тенденции греха и врага нас подавить. И мы должны держаться за Господа в страхе, чтобы не потерять эту связь с Богом, не потерять спасение. А здесь говорится о другой ситуации, о позитивной. И я хотел немножко вот вас как бы вместе с вами углубиться в это. Он говорит, я был с вами, вы были мне послушны. А теперь нет меня с вами, апостол Павел говорит филиппийцам, и вы еще более в отсутствии моем послушны. Вы понимаете, о чем речь? Вот смотрите, Юргис Альфонсович, ну, я образный пример привожу, брат, служитель, которого мы все уважаем и благодарим, молимся за него. Когда он с нами, нам всем легко, и мне тоже. Я вздыхаю, Юргис Альфонсович на своем месте, мне не придется его замещать, стоять здесь, руководить и так далее, да? Но обратите внимание, когда Юргиса Альфонсовича нет, в каком мы состоянии? Мы немножко где-то как-то в таком состоянии, колеблющемся, может быть. Но Слово Божие говорит, нет, дело не в Юргисе Альфонсовиче, а в том, кто здесь есть центр всего. И Павел говорит, что вы более послушны мне, когда меня нет с вами. То есть эти люди принимают решение, апостола Павла с нами нет. Он оставил нам слова, еще Писания не было, написанного еще не было слова. И они впитывали своей памятью слуховой, что он говорил. И вот они собираются между собой. А что Павел говорил? Давайте каждый будем вспоминать, чтобы вот соблюсти то, что он говорил. А он это проговорил, потому что откровение от Господа получил. Это от Бога через апостола Павла. Они старались еще более быть послушны тому, не апостолу Павлу, а тому, что он говорил, что он проповедовал. И дальше открывается интересная мысль, еще более чудесная для меня. Со страхом, то есть с благоговением и трепетом. Вы знаете, трепет в переводе означает дрожь, озноб. Мы были когда-то на морозе, когда вот уже все. Нас немножко от мороза, а может быть, и не немножко, уже трясет. Вот это состояние знакомо нам? Или какое-то переживание, когда мы вот перед стрессом каким-то, мы... Вот это состояние духовное, трепет потерять Господа, трепет потерять с Ним контакт, общение. И он говорит, Павел, вот с этим трепетом пребывайте и сохраняйте то, что вы уже получили от Господа. С трепетом храните это. И со страхом, с благоговением перед Богом, потому что где вы ни искали, ничего не получали, и только в нем успокоилась душа ваша. Это все, это единственное, первое и последнее, большего вы не найдете в своей жизни. С трепетом держитесь его и не отпускайте его. Об этом говорит Павел. Почему? И вот следующий стих. Потому что Бог производит... О, интересно, братья дорогие, Валера, Давид, потому что Бог, оказывается, участвует в нашей жизни, когда мы в страхе и в трепете перед Ним. И Он производит в вас хотение и действие. То есть те хотения, которые в нас иногда появляются добрые, да, мы думаем, что это мое. Я вот такой хороший, поэтому это у меня вот такие хотения. Бог производит эти хотения. Бог работает в вас. И это очень чудесно. Бог вкладывает в вас желание делать какое-то доброе дело в служении или в вспоможении и действие. Он, то есть, подключает ваши мышцы, вы начинаете двигаться, и вы начинаете конкретно делать. Через вашу волю Господь вас двигает к исполнению того, что Он задумал, и то, что есть Его благоволение, то есть доброе расположение, желание добра в вам и через вас окружающим. Так вот, интересно, хотение и действие, вот само слово «действие» еще имеет такой перевод – «содействие». Мы иногда думаем, что вот мы начинаем что-то делать для Господа, а Господь рядом стоит и содействует. Он поддерживает наши руки, Он укрепляет, говорит, «Молодец, брат, сестра, сын мой, дочь моя, молодец, давай еще немножко, ой, тяжело». Я с тобою, ты все перевозможешь именем моим. Бог содействует, Он и это производит в нас, хотение действия по своему благоволению. И вот что, чего надо еще больше бояться потерять. Понимаете, братья мои, дорогие, Давид, Валера, поэтому со страхом совершайте свое спасение. То есть мы прибавить к спасению, которое получили от Бога, ничего не можем. Но мы это спасение можем подтвердить. Мы это спасение должны практиковать. Мы должны не бояться имени Иисуса Христа, своего звания, титула христианин, спасенное дитя Божие, и совершать это в трепете и со страхом. Следующий пункт. Бытие, 14 глава, 22 стих. «Но Авраам сказал царю Содомскому, поднимаю руку твою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли». И дальше Авраам произнес золотые слова для меня, и хочу их пожелать вам, церковь это знает, я думаю, мы в этом будем все согласны, и всем нам. «Даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего», ответ царю Содомскому. «Даже шнурка не возьму от тебя». Дьявол много чего предлагает нам. Прибереги из того, что у тебя было в мире, когда ты был моим. Оно тебе пригодится. амулетики, которые тебя будут защищать, даже в виде крестика. Вот, вы знаете, настолько все интерпретировалось, что и люди падки на это. Сегодня очень многие носят крестики, обращаясь и воспринимая это как некие оберега, как некие амулеты защищающие. А это все произведение рук человеческих, это все имеет отношение к идолу. Я помню, по простоте своей душевной, в дом свой купил веник с различными горошинами с полей моавитских. Ну, я люблю такие интересные вещи. И вот повесил на кухню. По-моему, ко мне приехал кто-то из семьи Чистяковых. То ли Даша приехала к девочкам, то ли Илья приехал. Сидят на кухне и смотрят на этот веник. Да, Леша, а что это такое висит? Я говорю, как что? Ну, красиво же. Ну, наверное. А вы знаете, что это такое? Я говорю, нет, не знаю. А это оберег. А что это? Какой еще оберег? Ну, он вешается с целью удобрить домового. Вот от бесов. Я говорю, как? Я дед уже? Понимаете, не знаю элементарного. А мне братья вот, или сестры, я уже не помню, кто конкретно, об этом говорят. К чему я это вспоминаю? Даже нитки и ремня из обуви не возьму из всего твоего, дорогие друзья. Нам ничего не надо от него, и вам не надо, потому что это будет вас только держать и связывать. Мы говорим о культных зависимостях, а эти оберега, они тоже из числа этого. Они в этой цепи звенья. Поэтому пусть вашим желанием будет даже не нитки и ремня от обуви, не возьму. Все, что не славит Господа, не будет рядом со мной. Не положу перед собой вещи непотребные, как Писание говорит. Да? Дальше следующий пункт. Мы ясно увидели, что с тобой Бог. Помните, к Аврааму было сказано, а потом к его сыну Исааку. Не буду долго останавливаться, прочитаю стихи. Бытие 21:22. «И было в то время Авимелех с Фихолом, военачальником своим, сказал Аврааму, «С тобою Бог, во всем что-то не делаешь. Люди смотрят на вас, люди смотрят на меня, на Юргиса Альфонсовича, на Михаила Михайловича, на всех, на Марину, на всех, на сестру Дашу, даже старушку нашу смотрят и пытаются где-то заковырнуть, за что-то зацепиться, в чем-то обличить». Дорогие друзья, что должны люди в нас видеть? Что должны вас, Валера, видеть и Давид, люди окружающие? Они должны пристально, под микроскопом, под лупой вас рассматривать и ничего не увидеть, кроме одного. С тобою Бог во всем. Что ты не делаешь? Смотрите, следующий стих, Бытие 23:6. Когда Авраам хотел похоронить жену свою Сару и искал то место, и помните, сыны Хетовы, было куплено там, сделка была сделана, поле, пещера, и когда он говорит, ну, если позволите, я куплю, назовите цену, я вам дам деньги. Смотрите, что они отвечают, послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. Люди, язычники смотрят на Авраама и говорят, это князь Божий, Давид, ты князь Божий. На месте своей учебы, Валера, на месте твоей работы и учебы, ты князь Божий, ты представитель Божий. Ты понимаешь? Великое, что Бог сейчас возлагает на вас, ответственность светить имя Его Святое, чтобы вас, Его живого, видели, а потом могли сказать, мы хотим такого же Бога, которому вы служите, у вас живой Бог. И вот дальше Бытие, 26 глава, 28 стих, уже сыну Авраама, Аврааму Исааку говорит тот же самый Авимелех, с тем же самым своим начальником, военачальником пришли и думали, может быть, вот это благословение на Аврааме, как на отце, закончится, а сыновья пойдут своей дорогой. И они опять под лупой рассматривали Исаака, и мы читаем, и они сказали, и пришли, и сказали такие слова, «Мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали, поставим между нами тобою клятву и заключим с тобою союз». Мы ясно увидели. Пусть ясно видят в вас не какую-то пыль, не что-то такое формальное, накинутое. Нет, ясно. Пусть люди видят, и мы, и церковь, и радовались бы вместе с вами, что с вами Бог. Мне нравится это выражение, как-то оно мне вот выскочило с языка, я ухватился за него, думаю, ну-ка назад. Господь благословляет нас, И мы хотим, чтобы это благословение Божие преследовало вас. Понимаете? Не чтобы вот вы искали, Господи, где это благословение, а чтобы оно обильно, как из рога, вот изобилие Божьей благодати вот на вас изливалось, и по жизни вы были благословенны, чтобы оно вас преследовало на каждом шагу. И здесь, Господь, и здесь, и уберег, и дал мудрость, и дал силы, и дерзновение, и победа с Ним. Пусть Господь вас в этом также благословит. Еще предпоследнее, пятый пункт. «Ходи передо мной, говорит Бог, всем своим патриархам израильским, мужам, которые уже были после Авраама, которым должно было быть благословение по вере Авраама». И более того, еще до Авраама это слово прозвучало. И вот несколько человек, обратите внимание, Бытие 5 глава 22 стих. «И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала». Это один стих 22. И через стих те же самые слова. «И ходил Енох перед Богом». Вот зачем в Библии вот лишние слова, лишние выражения? «И ходил Енох перед Богом». Через стих опять. «И ходил Енох перед Богом». Это очень значимо. Ничего лишнего нет. И это очень важно, это очень ценно. Вы знаете, вот вчера же я вспомнил один стих и нашел его. Один, в книге Судей есть человек, один судья, о котором было сказано, он имел 30 сынов, которые ездили на 30 молодых ослицах. Вы знаете, когда биографию составляют, да, ну вот что-то туда вписывают. О Енохе не написано ничего. Бог вот так емко определил его хождение. И ходил Енох перед Богом. Это все. А есть другие люди, о которых нельзя сказать, что они ходят перед Богом. Можно сказать, ну, они ездили на 30 молодых ослицах. Что это такое? Что это за выгода, преимущество? Ну, даже если взять на 5 ленд-роверах, богатых американских джипах или там японских, ну и что из того? Все это прахом пройдет, оно все останется. А у меня недвижимости столько-то, столько-то. Можно много чем обогащаться и хвалиться. Но Господь хочет в вашей истории, в вашей биографии, Валера и Давид написать, и ходил Валера перед Богом. И ходил Давид перед Богом. Ходите перед Богом, да благословит вас Господь. Но это хождение, оно не просто формально. Вот ходить перед Богом, оно выражается в чем-то. В частности, в послушании. Смотрите, оно и сказано то же самое. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный, непорочный, вроде своем. А дальше читаете знакомые слова. Ной ходил перед Богом. Это все, что мы знаем о Ное. Кроме того, что после этого он был строителем деревянного судна. И дальше мы читаем. «И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал. Абсолютное послушание воли Божией Ноя». Это в 22 стихе 6 главы. В следующей главе, 7, 5 стихе, «Ной сделал все, что Господь повелел ему. Абсолютное послушание». Валера, Давид, абсолютно будьте послушны Богу, чтобы Господь вот радовался, глядя на вас, и мог сказать, что вот Давид, ну ты во всем послушен мне. Вот все заповеди, которые я оставил, они его. Они вот в его сердце, в сердце Валеры. Итак, в послушании. Дальше, в непорочности, когда Бог говорил с Авраамом, он сказал, «Я Бог всемогущий, Бытие 17.1, ходи предо мною». А что значит ходить перед тобою? И Господь сам говорит, будь непорочен. Вот в чем заключается еще одна сторона хождение перед Богом в непорочности. Ходи, будь непорочен. Дальше еще одна сторона хождения перед Богом – это в страхе Божьем ходить. Помните, опять-таки, Иосифа, вот золотой пример, да, из Ветхого Завета, той же самой книги «Бытие». Когда женщина, жена Потифара, пыталась его искусить, он говорит, «Как же я сделаю все великое зло и согрешу перед Богом?» Да, Иосиф думает о Боге. Как же я согрешу перед Богом? Потом же, когда в конце жизни, последняя книга «Бытие», 50-я, братья испугались, отец умирает, теперь Иосиф будет нам мстить за то, что мы ему сделали. Давайте придумаем версию, как будто бы отец через нас его просил. И я вчера читаю по-новому, и написано, Иосиф плакал, когда они говорили ему это. Они все в трепете. Вдруг Иосиф откажется, не примет, скажет, нет, теперь месть, зуб за зуб и так далее. А нет, Иосиф слушал и плакал. И смотрите, и он говорит: не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Давид, Валера, бойтесь Бога. Ну и последнее не пожелание, а чтобы вы запомнили на свою жизнь, как благ Бог к вам. Бытие 28 глава, 15 стих. Бог говорит Иакову: «И вот я с тобою сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя всю землю». И дальше, внимание, слова: «Ибо я, говорит Бог, не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Яков, ты будешь вот так, вот так, вот так, и я тебя не оставлю. У нас великий Бог, любящий Бог, и вас, тебя, Давид, Валера, который не оставляет нас. И иногда, когда с нами что-то происходит, мы удаляемся от Бога, и с нами какие-то беды возникают, слава Богу, что они возникают. Бог допускает, чтобы вернуть, потому что Бог, кого любит, того наказывает. Он говорит: где ты? Со своими обещаниями, обетами, доброй совести, где ты? Не оставлю тебя, потому что имя твое написано на руках моих, на дланях моих. Ты очень дорог мне. Кровь омыла тебя однажды, и ты сейчас уходишь из-под этой струи, с Голгофы уходишь, с горы уходишь. Не оставлю тебя. И Филиппийцам в Новом Завете этот стих, последний читаю, который об этом в унисон подтверждает, 1 глава, 6 стих. «Уверен в том, — говорит апостол Павел к филиппийцам, — что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Будет. Вы хотите этого, чтобы Господь совершал свое дело в вас до конца? Аминь.